и мы там можем побеседовать, я вам все объясню». «Но я просто не понимаю, какой был смысл туда ходить», — упорствовал Джейми. «Мы сидели там и болтали с Полом Хогом и этой его неприятной невестой исключительно об искусстве. Причем беседу вели главным образом вы с этой особой, Минти. Пол Хог смотрел в потолок, ему было скучно, я это видел». «Ей тоже было скучно», — заметила Изабелла. «Это видела я». Джейми молчал, и Изабелла пожала его руку. «Не расстраивайтесь», — сказала она. «Я вам все расскажу за обедом, а сейчас мне бы хотелось несколько минут подумать». Они шли по Данде-стрит, пересекавшей Куин-стрит, в сторону Тисл-стрит, где, по словам Изабеллы, находился итальянский ресторан. В это время на Тисл-стрит практически не было движения. Поэтому они немного прошлись по проезжей части, и эхо от их шагов отражалось от стен по обе стороны улицы. И вскоре по правую руку они увидели неприметную дверь ресторана. Помещение было небольшое, столиков 8, и кроме них было всего 2 посетителей. Изабелла узнала эту пару и кивнула. Они улыбнулись, а потом потупились и начали рассматривать скатерть. Конечно, проявляют такт, но им любопытно. «Итак, расскажите мне все», — потребовал Джейми, когда они уселись. Изабелла расправила на коленях салфетку и взяла в руки меню. «Нужно отдать вам должное», — начала Изабелла издалека. «Мне?» «Да, вам. Вы сказали мне в Винсенте, что я должна быть готова к тому, что лицо, за которым мы охотимся, — это Пол Хог. И ваши слова заставили меня задуматься». «Значит, вы решили, что это он?» — предположил Джейми. «Нет», — ответила Изабелла, — «это она, Минти Очтерлоне». «Хворостина, не знающая пощады», — пробормотал Джейми. Изабелла улыбнулась. «Можно сказать и так. Я бы не выразилась именно таким образом, но с вашим определением согласна». «Она не понравилась мне с той самой минуты, как вошла в комнату», — сказал Джейми. «Что странно, поскольку я думаю, что вы-то ей очень понравились. Вообще-то я совершенно уверена, что она, как бы поточнее выразиться, она вас заметила, обратила на вас внимание». Ее замечание, по-видимому, смутило Джейми. Он не отрывал глаз от меню, которое официант положил перед ним. «Я не заметил», — промямлил он. «Конечно, не заметили», — сказала Изабелла. «Только другая женщина заметит такое. Но она вами заинтересовалась. Правда, несмотря на это, через какое-то время мы ей оба наскучили». «Ну, не знаю, в любом случае терпеть не могу этот тип. Правда, не выношу». Изабелла задумалась. «Интересно, что же в ней внушило нам обоим такую антипатию?» «Это из-за ее душевных качеств», — предположил Джейми. «Она амбициозная и безжалостная материалистка, и...» «Да», — перебила его Изабелла, — «верно. Возможно, этому трудно дать определение, но мы оба точно знаем, что это такое. И вот что интересно. В ней это есть, а в нем нет. Согласны?» Джейми кивнул. «Он мне очень понравился. Правда, я не выбрал бы его себе в близкие друзья, но он, кажется, вполне дружелюбен». «Именно», — согласилась Изабелла, — «безупречный и обыкновенный. И не из тех, кто безжалостно избавится от того, кто грозит разоблачением». «Определенно нет», — кивнула Изабелла. «В то время как она...» «Леди Макбет», — уверенно произнесла Изабелла. «Должен существовать синдром, названный в ее честь. Возможно, он существует, как синдром Отелло». «О чем это вы?» — спросил Джейми. Изабелла взяла булочку и разломила ей тарелки. «Конечно, она не станет резать булочку ножом, как это делает Джейми. В Германии когда-то считалось дурным тоном есть с помощью ножа картофель. Любопытный случай, который она никогда не понимала. Однажды она спросила об этом своего немецкого друга и получила странный ответ, который не приняла всерьез. «Этот обычай появился в 19 веке», — сказал он. «Возможно, у императора было лицо, похожее на картофелину, поэтому пользоваться ножом считалось непочтительным». Изабелла посмеялась. Но когда позже увидела портрет императора, то подумала, что, наверное, это объяснение недалеко от истины.